Глава 55. Падая, крышка грохнула, как ружейный выстрел. Марк с трудом поднялся на ноги, но тут же, споткнувшись, рухнул в грязь. Он пополз на коленях и, развернувшись, вгляделся в темноту. Марк взвизгивал и подвывал от ужаса, задыхаясь, не зная, куда бежать. К машине, в лес, о боже, о господи, господи! Он на карачках отполз от могилы и лихорадочно зашарил вокруг, где Майкл затаился поблизости и вот-вот нападет из засады. А что, если сейчас в глаза ударит луч фонарика? Марк с трудом доковылял до машины, рывком распахнул дверцу и, плюхнувшись на сиденье, включил свет в салоне. Пошел он, пусть слепнет, гад! С силой захлопнув дверцу, он ударил по кнопке центрального замка, повернул ключ зажигания, перевел рычаг АКПП в положение вперед, врубил ближний свет и нажал на газ. Машину резко занесло. Фары осветили деревья и движущиеся под ними темные тени. Впрочем, последние тут уже исчезали. Марк все кружил и кружил на месте. О, боже! Что же случилось, черт побери? Карманный компьютер? Майкла, надо вернуться и посмотреть, он обязан это сделать. Но как, чтобы его разорвало и подбросило? Как он умудрился? Как он сумел выбраться? Да потом еще накрыть гроб крышкой, завинтить шурупы и накидать сверху земли. Разве что его там вообще никогда не было. Ну, если его там не было, почему он не явился на свадьбу? Мысли путались, в голове сплошной негрет. Марк хотел позвонить Эшли, но, разумеется, понимал, о чем она сразу же спросит. — Ты нашел карманный компьютер? Марк остановил машину у края могилы, еще долго сидел за рулем, затравленно озираясь, потом открыл дверцу, спрыгнул на землю, упал на живот и, даже не пытаясь подвернуть рукава, сунул кисти в холодную воду, дотянулся до атласной обшивки. Ощупал мягкие боковины, обшарил дно, наткнулся на фонарик и, оглядев, кинул обратно. Все равно батарейки сдохли. Рука коснулась чего-то маленького, круглого и металлического. Крепко стиснув находку в кулаке, Марк извлек ее на свет. Поднеся предмет к фаре, он увидел, что это крышечка от бутылки виски. Марк повернулся, испуганно вглядываясь в обступивший его лес. Потом он снова сунул руки в гроб и добросовестно прочесал днище. Раскисшие страницы журнала облепил руку. Больше ничего. Совсем ничего. Проклятый гроб был пуст. Он встал, прикрыл яму железным листом, кое-как забросал ветками и вернулся в безопасное укрытие машины. С силой захлопнул дверцу, развернулся и напролом попер через кусты и лужи назад, что было сил, давя на педаль газа. Наконец, чуть не сшибив обе загородки, он вымахнул на шоссе. Оказавшись на ровном покрытии, Марк перевел машину в обычный режим работы и покатил в Брайтон, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Отчаянно хотелось позвонить Эшли, но он был слишком растерян, напуган и не знал, что сказать. Где этот чертов Майкл? Куда он подевался? Марк опять проехал мимо венков, бросил взгляд на оранжевые лампочки на торпеде, потом на дорогу и снова в зеркало. Неужели все ему это почудилось? Может, у него глюки? «Выкладывайте, ребята, что вы затеяли, что вы от меня скрыли, бросили в могилу пустой гроб. Ладно, но что вы тогда сделали с Майклом?» Постепенно Марк начал успокаиваться, в голове немного прояснилось. Он начал убеждать себя в том, что все это сейчас не имеет значения. Майкла в могиле нет, никаких трупов, а значит, и на него Марка нечего вешать. Зажав руль коленями, он стянул резиновые перчатки и бросил их на коврик под пассажирским сиденьем. Конечно, это очередная проделка Майкла, его работа. Шутник Майкл, неужели это он подстроил все нарочно и не явился на собственную свадьбу? В голове завертелись совершенно дикие мысли. А вдруг Майкл пронюхал о них с Эшли и решил таким образом отомстить? Они с Майклом знакомы, можно сказать, всю жизнь, с 13 лет. Майкл был смышленым парнишкой. Но и он, Марк, всегда ухитрялся справляться с неприятностями по-своему. Возможно ли, чтобы Майкл докопался до их тайны, ведь они с Эшли вели себя осторожнее некуда? Марк вспомнил день, когда Эшли явилась к ним в офис, откликнувшись на объявление в Аргусе. Им требовалась секретарша. Она вошла. Такая умная, красивая. Эта девочка на голову превосходила всех, кого они видели до нее. Совсем другой класс. Марк тогда только-только расстался со своей подружкой, был свободен и воспылал к Эшли такими чувствами, каких прежде не испытывал ни к кому. Между ними с первых же минут установилась связь, хотя Майкл, казалось, ничего не замечает. К концу второй недели ее работы они тайком от Майкла стали спать вместе. Месяца через два Эшли сказала Марку, что Майкл пригласил ее поужинать и спросила, как быть. Марк просто взбесился, но и виду не подал. Всю жизнь, с тех пор, как познакомился с Майклом, он жил в его тени. Ему всегда удавалось снимать самых красивых девчонок на вечеринках. Он сумел так обаять управляющую банком, что дамочка охотно предоставила ему кредит. Майкл купил свою первую развалюху, перестроил ее и продал с большой прибылью. А он, Марк, едва сводил концы с концами, вкалывая за сущие гроши в мелкой бухгалтерской фирме. Когда они решили открыть общее дело, именно Майкл вложил в него основной капитал и получил 2/3 акций компании. Теперь их фирма стоит несколько миллионов, и львиная доля принадлежит Майклу. А Эшли, впервые женщина из них двоих, выбрала его, Марка. И этот стервец посмел пригласить ее на свидание. Все, что случилось потом, придумала Эшли. Она выйдет за Майкла замуж, а потом с ним разведется. Все просто. Достаточно подложить под него шлюху и заснять их игры скрытой камерой. При разводе Эшли получит половину акций Майкла, а если добавить к ним 33% Марка, они вдвоем завладеют контрольным пакетом, а заодно и компанией. И тогда прощай, Майкл, просто проще не бывает, убийственно просто. Впрочем, убийство в их планы не входило.